Рождество – бесподобный праздник. Сколько радости в нем и света. Этот день не звучать сможет разве христианская лира поэта? Если б золото, ладан, смирну приносить Вифлеем всем нужно, то поток бедняков всемирных не пришел бы к младенцу дружно. Но родился младенец в яслях. Доступ к яслям открыт всем бедным, все те, кто в горе, в грехах увязли. Призывает он жить победно. Вифлеем тот город хлеба, Иисус даст голодным пищу. Пойдет он дорогой к небу обездоленных, духом нищих. Не найдет его властный ирод, не открыт он мирской гордыни. Он царь кроткий, царь бедных сирот, для смиренных рожден он ныне. Аминь.